Глава 58. Спустившись по лестнице, я свернул направо и вошел в кухню. Дин еще не вернулся. Я взял печенье, намазал парочку маслом, а сверху покрыл толстым слоем меда. Потом налил себе чаю и бросил в кружку мед. Потом отыскал старый чайник, налил и поставил греться, чтобы приготовить свой любимый чай с ивовой корой. Вошел Дин, увидел меня, покачал головой и пробормотал. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». «Хочу заварить ивовую кору». «Мистер Гарретт, на вашем месте я бы сначала прожевал, а потом говорил. Вы вчера не пили?» «Ни грамма. Просто устал, как собака». «Отчего?» Дин с подозрением уставился на меня. «За честную работу так не платят». Он уже надоел мне своими опасениями по поводу того, заплатит ли нам очередной клиент. Но вот насчет того, что клиент переплатил, это что-то новенькое. «Чего-чего?» «Мистер Дотс принес кучу сокровищ. Наверное, нашел пиратский клад». «Арк! И большая куча, старина?» «Огромная». «Замечательно. Можно побездельничать». «Ошибаетесь, сэр. Мистеру Вейдеру настоятельно требуется ваша помощь». Я вздохнул и, чтобы утешиться, намазал себе очередное печенье. «Как сговорились. Все почему-то уверены, что я должен работать, не переставая. Вот скажи, Дин, разве кошка делает что-нибудь, кроме того, что для нее жизненно необходимо? Людям не мешало бы поучиться у кошек. На свете стало бы гораздо легче жить». «Кошки ничего не оставляют по наследству». «Ну-ка, прикинь, сколько детей обычно заводят, если заводят вообще? Нам плевать на потомство, потому что у нас его нет». «Может быть». Печально согласился Дин. «Но когда же вы научитесь не говорить с набитым ртом?» В нем явно пропадала заботливая матушка. Моя собственная не годилась ему и в подметке. В ней не было присущей Дину целеустремленности. «Пойду к нашим гостям». С этими словами я вышел из кухни. Первым делом я направился к входной двери и посмотрел в глазок. Гролли восседали на крыльце, сплетничая с Дожанго. Тот был ростом с Морли, однако утверждал, что его отцом был папаша Троллей. Мол, мы тройняшки от разных матерей. Морли, как правило, поддакивал Дожанго. Раньше я считал, что это невозможно, но теперь, побарахтавшись несколько дней в мифологическом море, без труда смог представить себе, как служители некоего культа изрекают грозное пророчество о рождении тройняшек от разных матерей. Потом я осторожно заглянул в переднюю. Совушки куда-то подевались. Может, улетели вместе с попугаем? Признаться, их отсутствие меня не удивило. Я направился в комнату покойника. «Где Кэт?» «Спит наверху». 14-й застыл в неподвижности на подлокотнике кресла. Сарж с Рохли внимательно его разглядывали. «Занятно». «А совы?» «Улетели. Им стало скучно. Однако они вернутся. Боюсь, бедные девочки настолько глупы, что не смогут придумать, куда бы еще слетать». «Пускай возвращаются. Посидим, потолкуем». «Фи, Гарретт». «Я думал, ты держишь дом на замке», — заметил Морли. «Ты же меня знаешь. Я всегда готов помочь бездомным». «Ну да, двуногим бездомным женского пола желательно не старше 25». Я повернулся к Саржу с Рохлей. «Привет, ребята. Как делишки? Все в порядке?» «А то. Знал бы ты, с какими чуваками приходится возиться. Все из себя, носы кверху, круче некуда». «Понимаю и сочувствую». «А этих хмырей из Зова прикончить бы парочку». Морли многозначительно прокашлялся. «Босс, мы вам тут нужны?» Рохля боязливо покосился на покойника. Почему-то в присутствии Локхера все, у кого нечиста совесть, начинают нервничать. «Подождите на улице. Заодно присмотрите за гроллями, чтобы они не устроили очередную драку». Дотс пожал плечами. «Стоит выйти из дома, обязательно встретится какой-нибудь кретин, который сходу начинает приставать к Дорису с Маршей». «Полагаю, эта проблема со временем разрешится сама собой. К тому же гролли занимаются полезным делом, избавляют человечество от тупиц». «Чтобы с этим справиться, не хватит всех на свете гроллей, гоблинов и троллей!» Морли ткнул пальцем в сторону мешков. «Я выкопал твой клад!» Судя по его виду, сам он ничегошеньки не выкапывал. Чем дальше, тем больше Дотс заботился о справедливом разделении труда между начальниками и подчиненными. «Я смотрю, свою долю ты уже забрал», — заметил я, чтобы позлить его. Он бросил на меня тот самый взгляд, которого я ожидал. Не дать, не взять маленький мальчик, застигнутый с банкой варенья в руках. «Я заплатил парням, Гаррет. Они бесплатно не работают». Лишь глупец станет бесплатно выкапывать клад. Честно говоря, я немало удивился тому, что сокровища очутились в конечном итоге у меня дома. Я порылся в мешках с таким видом, будто знаю, что делаю. Морли вряд ли догадывается, что я не имею ни малейшего понятия о ценности клада. «Чем валять дурака? Спросил бы лучше у партнера», — проворчал Морли. «И лишить себя удовольствия? Ну уж, дудки». «Он не партнер, а квартиросъемщик. Знаешь что? Ты мне здорово помог, поэтому я сделаю тебе подарок. Шикарный подарок. Ты не найдешь ничего подобного не только в Танфере, но и в целом свете». «Не старайся. Попугая обратно не возьму». «Проклятие. Все научились читать мысли». Когда покойник хочет понадоедать, он начинает силой внушения двигать предметы. Мешки с сокровищами зашевелились, что-то звякнуло. «Кажется, там мышка». «Слушай, как ты узнал?» — спросил Морли. «Такой клад, да еще в городе». Мне поведала о нем одна дама, которая видела, как его закапывали. Она таким образом заплатила за работу, которую я, между прочим, не доделал. Морли явно не поверил. «Гаррет, там нет ни одной современной монеты». «Он прав. В мешках предметы, которые мы просто не сможем продать». «Чего?» «В мешках находятся венцы, скипетры и прочие регалии, которые королевская власть присвоит, как только о них узнает». «Чего? Да в ту пору не существовало никакой каренты. Даже империя еще не возникла. Ни один крючкотвор не сможет...» «Сможет, Гаррет, сможет». «Извини, что-то я в последнее время поглупел». Где замешана власть, о логике, праве и справедливости можно забыть. Все зиждется на том, что корона располагает большим количеством мечей, нежели кто бы то ни было. «Морли, ты своим орлам заплатил нормальными деньгами?» Дотс утвердительно кивнул. «К твоему сведению, это не первый клад, который мне довелось выкопать. Тебе придется переплавить сокровища. Я знаю, кто может помочь». «Естественно. За умеренную плату Морли сведет меня с кем угодно. Вот так сегодня делаются дела. А я знаю тех, кого старинные монеты интересуют сами по себе. Остальное, кстати, можно продать все вместе». «Думаю, не стоит рисковать. Вдобавок, многие из предметов имеют не только материальную ценность». «Да их никто не помнит. Они столько лет провалялись в земле». «Спрячь мешки под мое кресло и заплати мистеру Дотсу то, что ему причитается». «Не переживай, я его просто подначиваю». «Знаю, и мистер Дотс тоже догадывается. Убраться нужно по той причине, что скоро к нам пожалуют гости, которые, заметив мешки, могут проявить ненужное любопытство». «Чего?» Я принялся заталкивать мешки под кресло. Морли помогал, одновременно набивая свои карманы. «Знает стервец, что обидел меня». «Какие еще гости, весельчак?» Я не представлял, кто способен протолкаться сквозь толпу на моем крыльце. Тем не менее, кто-то постучал в дверь. «Священники», — коротко ответил покойник. «Помогите».